А раз вышла замуж, значит, судьба. Надо терпеть, сама виновата. И она терпела. Год за годом низала коротенькие мысли, как бусины. Ей нравилось думать и вышивать бисером, и за время замужества получился целый ковер с замысловатым, странным, несимметричным узором. Когда Вера закрепила последнюю бусину на основе, она перестала думать о муже, взяла на работе отпуск, собрала сумку и уехала к родителям, твердо решив, что назад больше не вернется. Лариса, помыкавшись со своим алкашом по городам и весям, тоже перебралась 2 года назад поближе к отчему дому. Здесь у родителей был большой огород, молодой, но уже заплодоносивший сад, столетний деревянный дом с чердаком, погребом, сараями, в которых можно было держать птицу и скот. Ларисина семья жила в райцентре, в квартире со всеми удобствами. И то, что в застойные времена казалось благом, теплый туалет, отопление, водопровод, теперь раздражало усеченностью, дозированностью площади, невозможностью прокормиться в 4 городских стенах. В отпуске она безвылазно жила у родителей, высылая дочь присматривать за постылым. Теперь Ларисе была радостна встреча с сестрой, которую она не видела несколько лет. Отец и мать выбирали лук на дальней грядке. Дочери в теньке под навесом плели его в тугие тяжелые косы, подбирая уже подсушенные головки. Вера поочередно вязала фиолетовую луковицу, потом белую, потом желтую. «Невеселая Вера приехала», — кивая на дочерей, заметила мать. «Не случилось ли чего? Повыходили за дураков замуж, а теперь и мучаются». «Твое воспитание», — отец не упустил случая уязвить супругу. «Почитали бы родителей, не вышли бы». «А что я им сделаю? Ты кричал, надо учить, давай в институты, вот и выучил на свою голову. Теперь сбежали все домой, и будешь на старости лет их нянчить. Не поймешь, кто кого докармливает. А росли бы они попроще, не бегали бы с места на место». «Да ладно», — буркнул отец, — «критик он не любит. Гляди вон, Лучину пропустила. 42 года прожили, а ума у тебя как было с четверть закрома, так и осталось. Лук собираешь? А горя лукового не видишь». Галка Антонова с мужем ездит в Турцию, Румынию, Польшу. Девчонку она бросила на мать. Матери деньги платят за догляд, представляешь? Открыли 2 магазинчика. Деньги куют денно и нощно. Кто еще? У Зойки Серега зимой мясом торгует. Летом сидит в лесополосе с пчелами. Там он деловой, страсть. Жаден, правда, до умопомрачения. Зойка каждую копейку потраченную в тетрадку записывает, трясется. Вообще-то народ тут как-то вертится, дома строит, деньги копит, на что-то надеется. Вер, Лариса испытующе смотрит на сестру, вот ты умная,